Марья Морьевна. Голубой услышал Курымушку, улыбнулся ему. В дом вошла прекрасная девушка, у нее были солнце и месяц во лбу, и звезды в тяжелых косах, настоящая Марья Морьевна. Она вошла и сказала: «Мама моя велела спросить вас, Марья Ивановна, не разрешите ли вы ей побродить в саду и в парке? Ей хочется побыть с родными, у нас столько здесь воспоминаний». Потом вошла и сама генеральша, бывшая хозяйка имения, в золотых очках, еще не старая женщина, в черном. Долго они потом ходили, обнявшись по аллее, сидели на лавочке, и Курымушка из-за своей яблони в окошко ствола видел, как генеральша вытирала слезы платком, слышал все их разговоры между собой. «Там было бабушкино дерево. Цела ли еще эта яблоня?» — спросила дочь генеральши. «А вон стоит. Возле нее был налив. И налив на своем месте. Не убежать ли?» — схватился Курымушка. «А то еще вспомнит и розанку». Но подняться было опасно, а главное, в это окошко поверх зеленой травы так хорошо было смотреть на Марью Морьевну и думать: «Вот это она! Вот это она пришла! Настоящая!» Генеральша говорила: «Нужно отдать справедливость этим купцам. Они хорошо берегут сад, и сколько цветов у них! У нас этого не было. А помнишь, где-то была тут старая яблоня розанка, и внизу в стволе ее было окошко? Помню, как же! Да вот и она стоит! Ну, пойдем посмотрим». Курымушка не успел убежать. Марья Морьевна заглянула в окошко и сказала: «Посмотри, мама, какой тут в траве чудесный бутузик лежит». Подошла няня, очень важная, подобралась вся и осмелилась: «Марья Ивановна просит вас откушать, ваше превосходительство». «Какая там уж превосходительство», — улыбнулась генеральша. «Вот настоящие господа», — говорила няня после Курымушки. «А мы-то не настоящие? Ну, какие мы господа? Мы купцы». Никто не мог так радоваться гостям, как мать. Она вся сияла, встречая, и шептала Дунечке про дочь: «Вот настоящая тургеневская женщина! Чего-чего тут для них не наготовили». За обедом Курымушка узнал отличие настоящих господ. Они ели не церемонясь, сами просили подложить, если есть хотелось, и отказывались сразу, если кушанье не нравилось. Еще думал Курымушка, что Марья Морьевна, конечно, и есть та самая она, про которую все говорят: «Красавица». Но что это значит? Как узнают это сразу? Взглянут и скажут: «Красавица»? Об этом он так решил. Простая женщина с разными людьми говорит разным голосом и улыбается разно, а красавица одинаково со всеми, богатыми и бедными, большими и маленькими. Да, вот это главное ее отличие. С маленькими она говорит совсем как с большими. Но что, если вдруг, в ужасе подумал Курымушка, она, это настоящая, единственная она, за столом ему что-нибудь скажет? Ведь он непременно тогда ужасно покраснеет, и всем откроется его тайна, что это она. На всякий случай он приготовился и стал держать в уме кровавого гусака, чтоб сразу пустить и вызвать ужасную картину ада и светопредставления. И вот правда, Марья Морьевна смотрит прямо на него, улыбается. «Господи, милостив буди мне грешному!» Готовит Курымушка своего гусака. Марья Морьевна спрашивает: «Ты умеешь читать?» Курымушка сказал про себя: «Ад, сатана!» И сразу пустил гусака. Земля, там, где небо к ней прикасается, красным заревом вспыхивает. Огромная черная гора открывается, на вершине архангел трубит, покойники встают, И кто, как няня, всю свою жизнь отрезал себе ногти и берег их в мешочках, теперь ногти эти срастаются, и, цепляясь ими за камни, лезут праведные люди на гору к Архангелу, а грешники скрежещут зубами, обрываются и падают в адский огонь. И не красный, а смертельно бледный сидит Курымушка. Он победил. Мать говорит: «Что с тобой? Отчего ты вдруг побледнел?» Курымушка ответил: «Должно быть, муху проглотил». «Вот всегда ты хапаешь ртом». «Ну, выпей поскорее воды, может, пройдет». Курымушка выпил воды и спокойно сказал Марье Моревне: «Я умею читать». «Хорошо, я тебе отличную книжку дам. Любимая моя детская, Андерсон. Не читал?» «Нет, не читал». После обеда она пошла, порылась в своих вещах и принесла эту книжку с картинками.